Когда таким образом и тот, кто проповедовал Евангелие и совершал столь высокое духовное дело, даром не принимал пищи, то что скажем в оправдании своей лености мы, которым не только не поручена никакая проповедь слова, но и никакой другой заботы не заповедано, кроме попечения об одной душе своей? В какой надежде мы осмелимся с праздными руками даром есть хлеб, которого сосуд избранный, обязанный заботами о проповеди Евангелия, не дозволял себе есть ни труда рук своих? Чтобы не показалось, впрочем, что его собственный пример исключительный и предлагается не как образец для подражания всем, апостол внушает, что не он один так поступал, но все, бывшие с ним, то есть Сила и Тимофей, которые это пишут с ним, занимались тоже трудами рук. Чтобы не вздумал кто уклониться от подражания его примеру, представляя, что они все работали молча, не имея намерения дать пример, обязывающий нас к труду, он сказывает, что они имели власть не работать и работали. «Да себе образ дам и вам, вы еже уподобитесь о нам, чтобы, если словесное учение, часто влагаемое во уши ваши, забудете, по крайней мере, примеры наши, представленные очам вашим, вы удержали в памяти». Наконец, после стольких убеждений, апостол употребляет в отношении к ним уже не совет учителя или врача, но авторитет апостольской власти, говоря: «Аще кто не хочет делать, и ниже даяст». Это приговор на предполагаемых или предвидимых презрителей сей заповеди, изрекаемый с седалища апостольского суда. И в послании к Ефесеям апостол об этом самом труде предписывал, говоря: «Крадый к тому, да не крадет, но паче да труждается, делая своим руками благое, да имать подаяти требующему». Также в деяниях апостольских находим, что он не только учил этому, но и сам действовал так. Ибо когда он пришел в Коринф, то не захотел остановиться в другом месте, а у Акиллы и Прескилы, потому что они были мастера того же ремесла, каким он сам обыкновенно занимался, с очевидным намерением работать с ними вместе. Потом, когда, плывя в Иерусалим, остановился он в Милите, то, послав оттуда в Эфес, призвал к себе пресвитеров Эфесской церкви и, давая им наставление, как в его отсутствии управлять церковью Божией, говорил, что ни денег, ни одежды он от них не искал, что нуждам его и сущим с ним послужили собственные его руки, и что делал он это для того, чтобы показать, что так трудясь, надлежит помогать неимущим, помня заповедь самого Господа, что блаженнее есть паче даяти, нежели примати. Так, давая пример трудолюбия, он вместе научает, что помогать нуждающимся лучше из приобретенного потовым трудом, нежели из того, что иным каким путем попадет в руки. Если же так действует и монах, то он тогда украшен бывает двоякой добродетелью. Отвержением от всех вещей стяжает совершенную нищету Христову и своим трудом и расположением показывает щедрость богатого, почитая Бога от своих праведных трудов и принося ему жертву от плодов своей правды. Египетские отцы никак не позволяют монахам быть праздными, особенно молодым. Рачительностью к труду, измеряя состояние сердца и меру преуспеяния в терпении и смирении. Они не только ничего не принимают для употребления на свое пропитание, но и от своих трудов питают приходящих братьев и странников и посылают в места Ливии, бедствующие от бесплодия и голода, также и в города, томимым в грязных темницах, доставляют большое количество пищи всякого рода, веруя, что таким пожертвованием от плода рук своих они приносят приятную Господу жертву. На сей предмет у древних отцов Египта составилась еще такая поговорка: «Работающего монаха искушает один бес, а на праздного нападает бесчисленное множество бесов». Когда я, начав жить в пустыне, сказал Аве Моисею Ливийскому, что вчера был я крайне расслаблен недугом уныния, и не мог иначе освободиться от него, как сходивший к Аве Павлу. «Нет, ты не освободил себя от него», — сказал он мне, «но паче показал себя ему преданным и покорным, ибо после оно сильнее будет нападать на тебя, как на труса и беглеца, увидев, как ты после первой схватки дал себя победить и тотчас убежал с поля брани, если только не решишься ты в другие раза вступить в борьбу с этим врагом, не начав отражать его жаркие нападения оставлением келии или погружением в сон, но побеждать его терпением и противоборством. Так опытом доказалось, что не бежать надобно от натиска уныния, уклоняясь от борьбы с ним, а побеждать, мужественно сопротивляясь ему».